Глава 10. Ночь прошла ужасно. Хоть мы и расположились на ночевку в относительно защищенной впадине в горе острова, ветер не прекращал хлестать по полотнищам нашей палатки, а снизу сквозь термоодеяло к нам пробирался холод. Во время нашей учебы наши учителя много раз заставляли нас проходить симуляции, при которых мы находились в ужасных погодных условиях. Ледяной холод в Гималаях, невыносимая жара в пустыне Гоби. Но никакая симуляция не могла сравниться с действительностью. Мне хотелось унестись с помощью вихря обратно в Санктум хотя бы на эту ночь, но мы не могли рисковать и потерять из вида крейсер Кураториума. Между тем буря усилилась настолько, что Фагусу пришлось укреплять нашу палатку отростками корней. А Лука время от времени поднимал руки, пока вокруг его пальцев не появлялось небольшое пламя, которое хоть немного согревало нас. В палатке мы все лежали рядом. Никто из нас по-настоящему не спал, но все пытались не падать духом и не думать о том, что принесет нам завтрашний день. Мы пришли сюда с определенной целью, хоть я ее и не хотела признавать. Эта цель находилась от нас в непосредственной близости. Пока мы устанавливали палатку, Бейл и Лука снова поспорили. Лука хотел тут же прыгнуть с помощью вихря на остров, у берега которого пришвартовался крейсер. С трудом нам удалось уговорить его подождать до завтра. Приближение к Кураториуму, где бы он ни находился, в здании или на корабле, потребовало бы всего нашего внимания. Если бы нас обнаружил хоть один дрон или хотя бы одна камера поймала нас на снимке, весь эффект неожиданности пошел бы на смарку. Даже Лука должен был с этим согласиться. Что, конечно же, совсем не означало, что он был доволен этим решением. И почему вообще она? Тихо спросил он меня ночью. «Почему именно Мия Ланкастер стала бегуном во времени? Она же самая последняя тварь!» «Не думаю, что это играет какую-то роль», прошептала я ему в ответ. «А что играет роль?» Красно-карие глаза Луки вспыхнули в темноте. «Откуда у вас вдруг возникла эта способность?» Этот вопрос я задавала себе тысячу раз. Но даже сейчас не могла найти на него ответ. Я не знала, почему я могла контролировать вихри. Или Бейл, а теперь еще и Мия. Она, конечно, всегда была хорошей кандидаткой, одной из самых тщеславных на нашем курсе, но все равно только Бейл и я могли проводить вихри через время. Когда я 2 месяца назад смогла взорвать рифт в Перу, Мию, Тревора и Хольдена с такой силой ударила энергия, что их выбросило из вихря. До сегодняшнего дня я думала, что все 3 погибли из-за меня. Но Мия и Тревор выжили. И неважно, что случилось с Мией тогда в рифте, это разбудило в ней способности, прежде ей не присущие. «Мы должны довести дело до конца», — сказал мне Лука, словно догадывался о сомнениях, которые удавкой сдавили мне горло. От его слов руки у меня покрылись мурашками. Лука был моим лучшим другом. Он был мне как брат, и раньше я могла рассказать ему все. Но сейчас я не произнесла ни слова. И все-таки я отказывалась думать о том, что ему не составит большого труда убить Мию. Конечно, после того, как врачи в Кураториуме установили, что он был наполовину цюндером, Мия принимала его за последний кусок дерьма. И мы с ним много раз представляли, что было бы, если бы он поджег ей волосы. Но чтобы ненавидеть... Нет, такого никогда не было. Лукас никогда никого не ненавидел. Утром счетчик времени на моем детекторе сообщил мне, что осталось 29 часов. Это уже даже не 2 дня, по истечении которых мы должны были связаться с Натаниэлем. Мы убрали палатку, что далось нам не просто, так как мы очень устали. Пока мы заставляли себя хоть что-нибудь съесть на завтрак, Сьюзи полностью зарядила свой дыхательный аппарат, чтобы весь день быть во всеоружии. Наконец, мы собрались на плато, на которое вчера приземлились, направили наши камеры вниз на корабль и увеличили изображение. Он все еще стоял возле самого большого острова. С нашей позиции нельзя было разглядеть, была ли это естественная или благоустроенная пристань, однако мы увидели контейнеры, которые выстроились вдоль линии берега. Они явно были новыми и, судя по стенкам из алюминия, не предназначались для долгого хранения. Я догадалась, что кураториум перенес на материк либо часть исследовательского оборудования, либо жилье для экипажа корабля. Мы решили прыгнуть на остров, но подальше от контейнеров, чтобы не подвергать себе опасности быть замеченными. Таким образом, правда, мы были в опасной близости от ледяного торнадо, потому что он достигал выступов острова, но мы вынуждены были пойти на этот риск. Когда я упала в вихревой поток, меня вновь одолело нехорошее чувство, которое я испытывала ночью. Я увидела оружие на ремне у Бейла и тут же ощутила свое собственное у себя на бедре. «Мы должны это сделать, иначе будет война», — я снова и снова повторяла про себя эти слова. Часть острова, на которую мы приземлились, раньше была застроена. Улицы окаймляли руины домов, которые хоть и были разрушены холодом, но все же напоминали о том, что до Великого Смешения здесь была какая-то инфраструктура. Мы приблизились к временному лагерю, перед которым пришвартовался корабль кураториума. Торнадо теперь находился южнее нас, и его ветер, завывая, хлестал нас прямо в лицо. Вряд ли при такой погоде дроны могли оставаться в воздухе. И все же Бейл был прав. Мы не могли рисковать. Нашим единственным преимуществом было то, что нас никто не ожидал увидеть. Между тем мы снова оказались на уровне моря. Лед здесь был таким толстым, что мы не могли понять, была ли под нами земля или вода. Ориентироваться мы могли только по руинам зданий. Ветер был настолько сильным, что мы словно толкали перед собой невидимую стену. Сначала мы использовали вихри, чтобы продвигаться вперед, но, приблизившись к кораблю, отказались от них. Мы бесконечно долго крались по берегу острова между заброшенными домами и засохшими кустарниками и стволами деревьев. Слева от нас возникли разрушенные деревянные хижины. Они были выстроены в ряд, их крыши провалились, а лестницы, ведущие в дома, пришли в негодность. Некоторые из них стояли на деревянных сваях, которые едва держались надо льдом. Некоторые дома соединяли мостики, наполовину развалившиеся из-за непогоды. «Это не похоже на остальные развалины», — сказала Сьюзи. «Те выглядели намного современней». Лука пожал плечами. «Раньше люди платили много денег за то, чтобы проводить свободное время как можно примитивней». «Ты думаешь, это были пляжные домики?» — спросил Фагус. «Они назывались бунгало и принадлежали гостиницам», — ответил Лука. Мы удивленно посмотрели на него, и он взмахнул руками. «Что? Я неплохо знаю историю. На этом острове люди могли проводить свои отпуска». Мы продолжили путь вдоль разбитой асфальтовой дороги, которая шла параллельно берегу, пока в поле нашего зрения не появился корабль кураториума. О пристани здесь, конечно, говорить не приходилось. Судно просто пришвартовалось в ледяном море в нескольких сотнях метров от водруженных друг на друга контейнеров. У него был черный блестящий корпус, над которым возвышались многочисленные белые палубы и надстройка, уходящая более чем на сотню метров в небо. На стороне, повернутой к нам, блестел символ «Конвектум». «И что мы будем делать, когда окажемся там?» Фагус указал на крейсер, на котором, по крайней мере, с нашей позиции, не было заметно ни единого признака жизни. Как, впрочем, и возле контейнеров на берегу. «Мы даже не можем с уверенностью сказать, что она там. А даже если и там, то мы не сможем разбить тут лагерь и ждать, пока она выйдет оттуда». «Нет», — произнес Бейл задумчиво, — «не можем». «А если вы направите туда вихрь?» — спросила Сьюзи. Лука улыбнулся ей, но покачал головой. «Все корабли кураториума сверху донизу напичканы гравитационными сенсорами. Они боятся, что может возникнуть вихрь и повредить корпус корабля, так что этот трюк не пройдет». Бейл наморщил лоб, а затем перевел свой взгляд с корабля на контейнеры. «Сначала мы займемся лагерем», — произнес он и махнул рукой, чтобы мы двигались дальше. Нам повезло. Временная пристань с контейнерами находилась за следующим рядом заброшенных домов, которые неплохо прикрывали наше приближение. Издалека лагерь выглядел пустынным, но из нашего укрытия за одним из двухэтажных зданий мы услышали голоса и увидели несколько десятков патрулирующих местность мужчин и женщин в униформах. В руках у них было оружие, и стволы этого оружия светились оранжевым. Значит, они тоже были заряжены нулевыми сенсорами, как и у бегунов, напавших на The Merch. Неужели Кураториум оснащал всех своих людей запрещенными сенсорами? Мы просканировали местность детекторами. Здесь было 12 контейнеров, которые стояли в три ряда. Вот только посмотреть, что творилось внутри них, мы не могли. «Довольно много охранников», — пробормотал Лука. Я кивнула в ответ. Мне тоже бросилось в глаза, что меры по охране парочки временных исследовательских сооружений были слишком высокими. Но от дронов они, кажется, действительно отказались. Мы прождали 5, 10, 15 минут. Но ничего не происходило. Мы видели лишь патрули, прохаживающиеся туда-сюда. Я бы очень хотел, чтобы они активировали профиль Гилберта. Голос Луки в маске, как и прежде, звучал металлически, но я услышала в нем тоску. Тогда я мог бы внедриться в их систему связи, и мы узнали бы, о чем они говорят. «У тебя есть доступ к профилю главного штурмана?» Фагус явно впечатлился новостью. «А почему ты мне никогда об этом не рассказывал?» «Потому что сейчас от этого нет никакой пользы». Лука вздохнул. «Так-то у меня есть много классных игрушек. Но даже с ними я попал в одиночную камеру». Фагус склонился над Лукой, положив ему на плечо локоть. «Дать тебе платочек, рыжий». Лука его оттолкнул. «Заткнись, зеленый, иначе сейчас получишь». Я услышала тихий смех Сьюзи и закатила глаза. И тут что-то грохнуло. Рядом со мной сильно вздрогнул Фагус, но это был не выстрел, а всего лишь закрывшаяся дверь. Перед контейнером показалась изящная фигурка. Ее покачивало, она зажимала свой рот рукой, а за ней спешили несколько людей в униформе. У фигуры были платиновые, аккуратно подстриженные волосы, она была одета в золотистого цвета униформу и сапоги со сверкающими камнями. Я не верила своим глазам. Это и вправду была Мия. Мы нашли ее. «Отстаньте! Оставьте меня в покое!» — крикнула она людям в униформах. Это были штурманы, которые отчаянно жестикулировали руками, и 5 вихревых бегунов, которые тут же окружили Мию. На 3 бегунах были такие же, как у нас, маски для защиты от холода, 2 были без масок. Одного из них я тут же узнала. Это был Тревор Оглби. И женщину, стоявшую около него, я тоже узнала. Я никогда не встречалась с ней лично, но ее имя было известно каждому кандидату. Эйприл Викандер. Квота по поимке сплитов 83,23%. 3 место в мировом рейтинге вихревых бегунов. Викандер была настоящей знаменитостью. Черные волосы, высокий рост и спортивное телосложение. Точно такое же, как у остальных 3 бегунов в масках, стоявших рядом с ней. Это были еще одна женщина и 2 мужчин. Один из них был настоящим великаном, на 2 головы выше всех остальных. Я закатила глаза, увидев, что парень нарисовал себе на маске 2 белые полоски в качестве боевой раскраски. Вторая женщина-бегун ростом была ему по грудь, хотя и выглядела натренированной. На ней были красные сапоги, которые выделялись в этой унылой обстановке. Еще один бегун был также жилистым и спортивным. Единственным, что в нем бросалось в глаза, был широкий пояс с разными принадлежностями, застегнутый поперек груди. Он был как раз тем, кто схватил Мию за руку. Оба горячо о чем-то спорили, пока Мия не вырвалась. Она бросилась бежать между контейнерами, пытаясь по пути открыть вихрь, но энергии ей явно не хватало. Наконец она сдалась и исчезла за одним из контейнеров. Остальные бегуны собрались в круг, склонили свои головы и о чем-то живо дискутировали. Эти 5 были, вероятно, своего рода охраной, приставленной к Мии. Конечно, Хоторн не послал бы ее и Тревора в этот ледяной торнадо одних. И он явно выбрал самых лучших вихревых бегунов, которые были в кураториуме. Эйприл Викандер была тому доказательством. Остальные, без сомнения, тоже относились к самым лучшим. И если мы хотели подобраться к Мии, то должны были справиться с каждым из них. Из контейнера вышел еще один мужчина. На нем было тонкое пуховое зимнее пальто, у него были светлые волосы. Он показался мне знакомым, но на первый взгляд я его не узнала. Он что-то сказал бегунам, они немного поспорили, затем он отделился от группы и направился вслед за Мией. «Идите за мной», — произнес Бэйл и отошел от стены, за которой мы прятались. Мы согнулись и последовали за ним в направлении полуразрушенной лестницы, ведущей на верхний этаж здания. На втором этаже мы смогли спрятаться у того, что когда-то было окном, и без проблем разглядеть обратную сторону контейнера, за которым исчезла Мия. Она стояла на четвереньках, прижав обе руки к каменистой поверхности, и ее рвало. Ее тело дрожало, она задыхалась. Лука схватил Бэйла за плечо. «Ты знал? Ты знал, что она будет здесь?» «Не точно», — тихо ответил Бэйл. «Но я думал, что Хоторн будет требовать от нее как можно чаще тренировать вихревые прыжки. И ты сам только что сказал, она не может делать это на корабле со всеми этими сенсорами». «Вероятно, это и было причиной состояния Мии», — подумала я. «Постоянные тренировки добили ее». Мужчина в костюме стоял перед Мией, скрестив руки на груди. И тут я вспомнила, кто это. Мистер Ланкастер, отец Мии. Последний раз я видела его на празднике победителей в Новом Лондоне. Мия с трудом выпрямилась и достала из кармана униформы платок, чтобы вытереть рот. «Да соберись же ты, наконец!» — прорычал мистер Ланкастер. Ветер дул ему в спину, так что его резкие слова доносились до нас ясно и четко. «Если ты еще раз начнешь рыдать в присутствии всех этих людей, то нас с тобой примут за абсолютно неспособных. Ты должна отнестись к этому очень серьезно». «Пожалуйста, папа, не заставляй меня». Голос Мии дрожал. Мистер Ланкастер схватил ее за плечи и прижал к стене контейнера, и она завизжала. «Ты будешь делать то, что прикажет тебе верховный глава Мия, ты слышишь меня?» «Но его план — это полное безумие!» Она всхлипнула. «Это слишком сложно. Я едва могу управлять вихрями. А окно времени слишком короткое, чтобы добраться до рифтов. Я завтра просто умру!» «Ты не умрешь», — сказал отец Мии. «И не смей хоть кому-нибудь высказать свое сомнение. Мистер Хоторн удостоил тебя большой чести. Он дарит тебе свое доверие, хотя ты его до сих пор не заслужила. И он предоставил в твое распоряжение самых лучших бегунов. Так прояви хоть каплю уважения!» Мия начала рыдать. Я вздрогнула от ужаса. Отец тут же влепил ей пощечину. «Я сказал тебе, соберись! Речь идет о нашей семье. Представь себе, какое влияние мы получим, если тебе все удастся. Или ты не хочешь, чтобы тебе удалось, Мия?» «Хочу, папа», — выдавила из себя Мия, и я удивилась, насколько мне было жаль ее. Я всегда думала, что родители ее только балуют. Раньше это наверняка было так, но сейчас... Моя мысль резко оборвалась. Лука и Бэйл одновременно схватились за сенсорное оружие. На меня словно вылили ушат холодной воды. Ну, конечно, это была великолепная возможность вырубить Мию. Она и ее отец были абсолютно беззащитны. Вихревые бегуны не могли видеть их отсюда. Если бы они услышали выстрелы, то не успели бы ничего сделать. Сердцем я понимала, что когда-нибудь этот момент настанет. Но сейчас все во мне сжалось. Бэйл и Лука выставили свое оружие в оконное отверстие. Если Мия и ее отец повернутся, то без проблем увидят нас. Но если они этого не сделают... Мое тело среагировало раньше, чем я могла подумать. Я вскочила перед Бэйлом и Лукой и положила ладони на их руки, прежде чем они сумели зарядить оружие. «Подождите! Пожалуйста!» Через отверстие маски я увидела, как Бэйл зафиксировал на мне свой взгляд. Он, кажется, был совсем не удивлен. Мы делаем только то, зачем сюда пришли. Должен быть другой выход. Мы не убийцы. Я пристально посмотрела на Бейла. И ты тоже. Ты серьезно? Прорычал Лука. Он оттащил меня в сторону подальше от оконного проема. «Пока Мия жива, мы в опасности», — сказал он настойчиво. «Мутанты в опасности!» «И все-таки должна быть какая-то альтернатива хладнокровному убийству человека. Человека, который хочет уничтожить всех мутантов в мире!» Сьюзи встала рядом со мной. На мгновение я испугалась, что она отодвинет меня в сторону, но она положила ладонь на руку Луки. «Не может быть никаких или-или», — произнесла она. «Элли права. Мы попробуем избежать и того, и другого». «Если мы не устраним Мию», — очень спокойно произнес Бейл, «то Хоторн будет продолжать искать возможности, чтобы использовать ее и дальше. Пока у него есть бегун во времени, он не остановится. Никогда. Устранить ее — наше единственное... убить ее!» Поправила его я и стянула с головы маску. «Произнеси это хотя бы!» «Как хочешь». Бейл тоже стянул маску. «Убить ее — это наш единственный шанс. И такой легкой возможности, как сейчас, у нас больше не будет». Он посмотрел мимо меня в оконный проем и убедился, что Мия и ее отец все еще разговаривали друг с другом. Я впилась пальцами в униформу Бейла. Почему он и Лука не признают, что они выбрали неверный путь? «Да плевать!» — произнес Лука и отодвинул меня в сторону подальше от окна. «Лука!» «Мы должны это сделать!» — бросил он через плечо. «Просто прими это, наконец!» Бейл тоже оттолкнул меня. Он поднял оружие, положил палец на спусковой крючок и прищурился, прицеливаясь. Я инстинктивно протянула руку в сторону Бейла. Я знала, что тем самым рискую всем, нашим прикрытием, нашим эффектом неожиданности, но я не могла по-другому. Протягивая руку, я поймала взгляд Фагуса. Конечно же, он знал, что я намеревалась сделать. Фагус был единственным, кто не произнес ни слова, и я знала, что он, безусловно, доверял Бейлу. И все-таки я увидела в его глазах сомнение. Ему было несложно остановить меня корнями, но пока вихревая энергия между моих пальцев увеличивалась, он стоял не шевелясь. Он медлил, и даже если бы это длилось всего секунду, этот момент решал все. Вихрь увеличивался, пока не проглотил сначала Бейла, потом Луку, потом Сьюзи и Фагуса, и, наконец, меня. Я перенесла нас обратно к заброшенным хижинам на пляже, за много километров от лагеря из контейнеров. Когда вихрь рассеялся в воздухе, голубые, как лед, глаза Бейла превратились в узкие щелочки. «Тебе не стоило этого делать». «Бейл», — произнесла я, но он отвернулся, явно собираясь открыть другой вихрь, чтобы прыгнуть обратно и исполнить то, от чего я только что его удержала. Из кончиков пальцев Фагуса выросли корни, которые сначала обвили щиколотки Бейла, а затем и его запястья. Я едва могла поверить, что такое происходит. Фагус пускал все новые и новые отростки, пока даже пальцы Бейла не были разведены в стороны друг от друга. «Это что, розыгрыш?» Бейл дернулся. «Отпусти меня!» Фагус тяжело выдохнул, с трудом удерживая Бейла. «Я здесь для того, чтобы мы все для начала успокоились». «Успокоились?» Лука тоже сорвал маску с головы. Его глаза пылали огнем, и в этот раз его гнев был направлен исключительно на меня. «Черт возьми, Элли!» — зарычал он. «Теперь они наверняка знают, что мы здесь. Это был наш единственный шанс». «Но Элли права», — сказала Сьюзи. «Мы не убийцы». Лука рассмеялся, не веря своим ушам. «А вот они — убийцы!» Я проигнорировала его слова и подошла к Бейлу. Он все еще висел, опутанный корнями. Он никогда еще не видел меня в таком гневе, даже в первые дни нашего знакомства. Что имела в виду Мия, когда говорила о том, что окно времени слишком мало, чтобы добраться до рифтов? Спросила я у Бейла. Что это за окно времени? Бейл шумно выдохнул и, наконец, прекратил сопротивляться хватке Фагуса. Это не важно. Я считаю, что это мы должны решить совместно, сказала я. Она говорила о том, что умрет завтра, потому что окно времени слишком мало. Что она имела в виду? Бейл протяжно вздохнул, затем обмяк. В то время, когда я был здесь, исследователи кое-что обнаружили, произнес он. Время от времени наступают фазы, в которые ни один из рифтов не активен. Тогда буря стихает, и местность успокаивается. Я предполагаю, что они хотят использовать этот момент, чтобы попасть в центр рифтов. Фагус задумался. «Почему ты не сказал нам об этом раньше?» «Потому что это не имеет никакого значения», — прошептал Бейл. «Не играет никакой роли, никакой. Эти периоды затишья слишком короткие, чтобы добраться до рифтов». «Насколько короткие?» — спросила я, потому что в голове у меня вдруг созрело новое решение. «Однажды мы уже разрушили рифт. Мы использовали нулевые сенсоры, чтобы взорвать его, и мы могли бы сделать это снова. Тогда и эта дорога в прошлое была бы закрыта. Кроме того, мы, возможно, смогли бы доставить Мию в Санктум. Если она окажется в руках Натаниэля, уже не нужно будет ее убивать». «Тогда это были 20 минут», — сказал Бейл. «Но фазы, согласно исследованиям ученых, с годами становятся все короче. Сегодня они составляют, возможно, 17, а, возможно, только 15 минут. Так или иначе, времени, чтобы добраться до рифтов, не хватит». «Почему не хватит?» — поинтересовалась я. 17 минут казались мне не таким уж коротким промежутком. Конечно, область под ледяным торнадо охватывала, должно быть, несколько километров, но с помощью вихря мы могли бы добраться до рифтов очень быстро. «А что, если буря исчезнет?» Бейл уставился на меня, словно я сошла с ума. «Ты, я вижу, еще не поняла, насколько опасна эта область. Здесь находится огромное количество рифтов. Даже если они все закроются, даже если мы чисто теоретически сможем туда добраться, эта область даже во время затишья остается нестабильной. А как только рифты снова активизируются, то оттуда не выбраться уже никогда». Корни на руках, ладонях и щиколотках Бейла ослабли, но его, кажется, это вообще не заботило. Он смотрел только на меня. «Бегуны Хоторна подготовлены самым лучшим образом», — объяснил он. «У них новейшая техника и самые опытные штурманы на связи». «Но вы лучше их», — вмешалась в наш разговор Сьюзи. Она тоже стянула с головы маску, и ее голубые, как море, глаза были полны надежды. «Это правда», — добавила она. «Если кто-то и сможет это сделать, то только вы двое. Тогда ты был намного моложе, верно? А сейчас вас двое». «Пятеро», — произнес Фагус и положил руку на плечо Бейла. Бейл уставился в одну точку. Затем посмотрел на меня, словно что-то просчитывая. «У нас все равно нет выбора. Если бегуны хотят пойти туда завтра, то до той поры они будут под усиленной охраной. Нам нужно было устранить девушку, когда у нас был шанс. Сейчас уже поздно. Мы должны пойти за ними. Потому что если завтра мы не уничтожим рифты, то Хоторн сделает все для того, чтобы его бегуны туда проникли. И я даже при всем своем желании не могу сказать, что случится, если они на самом деле дойдут до вихря прародителя». Мои внутренности свернулись в один большой узел. «Ты говорил, что прошлое нельзя изменить». «Я сказал, что я не мог его изменить». «Что ты хочешь услышать от меня?» — спросил Бейл. «Что я на 100% уверен, что Хоторн не может отменить великое смешение? Я никогда не был в состоянии изменить что-либо в прошлом. По крайней мере, ничего, что имело бы значение. Но это не делает меня всеведущим. То обстоятельство, что мы все сейчас находимся здесь, означает, я надеюсь, что у Хоторна никогда не получится притворить свой план в жизнь. Я уставилась вдаль, и меня охватила дрожь. Отсюда ледяной торнадо казался всего лишь грозной тенью, взмывшей в небо. Но мысль о том, чтобы проникнуть в него, заставляла меня каменеть от страха. Неужели я совершила ошибку? Может быть, мне не следовало останавливать Луку и Бейла? Потому что если завтра у нас не получится то, что мы задумали, я обреку на гибель не только нас, но и, возможно, весь мир. Или разразится война, или Хоторн исполнит задуманное, и все, что произошло со времени великого смешения, исчезнет. И тут Сьюзи притянула меня к себе. Она прижала меня так сильно, насколько у нее хватило сил. Хотя Сьюзи была швиммером, от нее веяло легким ароматом елочных иголок и лесных цветов. От нее веяло санктумом, запахом дома. Я закрыла глаза и подчинилась ее объятиям. Мое решение было верным. Я должна была в это верить.